Глава 25. Нет, так дело не пойдет. Пустые глазницы золотого черепа хранили в себе тоненький огонек резкого пламени. Хмурый взгляд дьявола, все еще направленный высоко в небо. С самого начала ливня Азар так и не двинулся с места. Его броня источала ореол власти, через который эти капли просто не могли пробиться. На сотни метров вокруг него с самого начала не родилось ни одной лужицы, хотя он для этого даже пальцем не двинул. Но если у него сейчас все было хорошо, у всех остальных в городе все было очень плохо. Резко толкнувшись ногами, Азар быстро взмыл воздух и упал на высокое здание, получая возможность получше осмотреть округу. В любой части города повсюду шли ожесточенные бои. Весь мир ждал эту атаку, а она все равно пришла очень внезапно. Большинство существ здесь понятия не имели, с кем именно они сражаются и как себя вести с таким противником. У каждого лагеря уже появились жертвы, а ведь и 10 минут после начала столкновения не прошло. Серьезный враг даже на горизонте не объявился. Азар мог определить силу появившихся созданий, они все были примерно одного уровня. «А-а-а!» — звучали крики со стороны людей. «Убегай в сторону! Старейшина, спасите меня! Прячься, болван!» 4 человека быстро убегали, скрываясь за палатками. Дождь продолжал поливать землю, некоторые твари продолжали его впитывать, достигая страшных размеров. Непонятный, мерзкий, бесформенный шар выкатился из разрушенного здания, преследуя эту троицу и смотря им в спину сотни изуродованных лиц. Чем больше люди атаковали эту массу, тем больше она разрушалась. Чем больше она распадалась на куски, тем уродливее она становилась, перемешивая внутри себя части поглощенных тел и впитывая новые. 3 новообразованные тени даже подняться с земли не успели, как этот шар просто их переехал и пожрал, сделав их существование частью собственного тела. «Старейшина! На землю, сосунки!» Ударил им по ушам громогласный голос, и все 3 тут же рухнули в грязь, словно подкошенные. Не потому, что не могли этому голосу перечить, а потому, что он просто их с ног сбил, ударив в лицо, как крепостной таран. Они бежали к своим старшим в надежде получить помощь, а вместо этого их просто на землю опрокинули. «А-а-а!» — закричал первый из них, перепугавшись не на шутку. Звук мерзкого шара за спиной и так был уже близок, и упасть на землю сейчас было равносильно гибели. Закрыв руками голову, он приготовился к смерти, вновь ощутив ветер. Такой ужасный, что он буквально чудом не вырвал ему руки и не содрал скальп. Хлопок ветра у него над головой был такой силы, что мальчишка мгновенно оглох и почти потерял зрение. Однако все же приподнял глаза, с трудом различая спасителя. «Он не так уж и силен! Чего это вы такие жалкие?» Раздался голос человека, но бедняга не смог его расслышать, не смог узнать. «Вы не должны хвастаться перед младшими своей силой, глава!» Еще один голос раздался вдалеке, и перед троицей показался седобородый старик, явно поддерживающий этого мужчину, который только что их 3 спас. «Глава Альянса!» — пропыхтел один из троицы, шокированный этой встречей, даже больше, чем уничтоженным врагом. «Ты глянь-ка!» — совсем невесело хмыкнул этот мужчина, с каждым мгновением хмурясь все сильнее. Перехватив поудобнее двуручный топор, он опустил его на плечо, смотря сейчас прямо на землю, поверх 3 пацанов, которые только сейчас находили в себе силы подниматься на ноги. Он специально крикнул так сильно, убрав с дороги эту троицу, замахнулся от души и ударил обухом оружия прямо по приближающемуся шару. Мощи в его руках было так много, что куски лопнувшего пузыря выбросило вверх на 10 километров. Жидкое тело, собранного из частей тел монстра, разлетелось на части, и мелкие его капли ударили о здание справа и слева от главы. Ударились о камни, медленно сползая вниз. Упали на землю, и даже сейчас, даже после такого удара, все еще могли продолжать двигаться. «Какая ужасная сила ими движет!» Первый протектор Альянса хмурился, сейчас даже больше, чем глава. Они оба понимали, что настоящий враг еще даже не вышел, а у них уже сейчас начинались проблемы. Эти капли, собравшись воедино, медленно ползли в одну сторону. То ли убегали от мощного противника, то ли вновь собирались собраться во что-то мерзкое и еще более монструозное, чем это. «Нужно найти способ убить их», — выдохнул глава. «Если не придумаем, как быстро сократить их количество, то мы действительно окажемся в беде». «Да», — также тяжело выдохнул первый протектор. Ситуация была хуже не придумаешь. «Вы чувствуете?» — спохватился он, ощутив нарастание мощной энергии со стороны центра города. «Да», — кивнул глава, повернув голову, а его выражение лица стало немного кислым. «Когда это он успел стать настолько сильнее?» Прямо сейчас там, между сражающимися лагерями и посреди хаоса, расцветал цветок ужасной силы. Ударил в небо яростным столбом и осветил все вокруг, родившись на земле маленьким золотым солнцем. Свет этой силы устремился во все стороны, прошел через тени на стене, испарив мглу, испепелив всю прячущуюся под камнями мерзость. Лучи золотого света прошли через весь город, и даже падающий на землю дождь пропал, словно вспыхнувшее солнце даже небеса раскалило до предела. «Соберитесь!» — услышал глава Альянса очень знакомый голос, который разносился сейчас по всей округе. Слушал этот шепот, наблюдая, как перед ним исчезают все черные капли. Как эта волна пламени облизывает его тело, не причиняя вреда, и как она выжигает всю эту погонь с поверхности мира, не оставляя от черных теней ни следа. Этот голос звучал для всех вокруг, достигал каждого и каждому показывал могущество, которое шло бок о бок с ним, буквально сжигая все, что они не могли победить одной атакой. «Заставьте их собраться в большую кучу», — говорил Азар. «Остальное предоставьте нам». У них было чем на силу противника ответить. Он говорил всем: «Не бойтесь, мы уже знаем, как с ним бороться». Люди и демоны, которые были в упадке из-за стремительной атаки врага и невозможности просто его убить, вмиг ощутили прилив сил. Это он их собрал здесь. Его приказ заставил каждого практика прийти сюда, и он не бросал их, не велел умирать. У него была сила даже такого врага остановить. «Он снова идет!» Вновь прозвучал голос короля, и сразу за этим на землю второй раз обрушился черный дождь. Да такой, что предыдущий ливень по сравнению с ним был просто легким морским бризом. Но у защитников мира больше не было перед ним страха. Каждый из них бросил враждебный взгляд на поднимающихся с земли теней. Теперь они точно знали, что нужно делать, знали, на кого положиться. А потому вся округа тут же наполнилась воинственными криками. «Помогите остальным! Об остальном я позабочусь сам. Лично!»